Глава 8. Скоро уже невооруженным глазом можно было различить растопыренные антенны спутника. Автопилот включил торможение. Теперь судно двигалось параллельно спутнику на расстоянии 200 метров. Но Триксу казалось, что слишком близко. «Начинай, Ромул!» «Слушаюсь, сэр!» На своем экране Ромул видел спутник через сильную оптику. Место для установки зонда выбирать не приходилось. Сочленение антенны с корпусом – это лучшая зацепка. Штурман навел перекрестие точно на место посадки и доложил. «Я готов, сэр!» «Действуй!» «Есть!» Ромул вдавил кнопку, и электромагнитная катапульта отстрелила зонд. Он полетел прямо на спутник, на лету разворачивая лапки. Вот уже до цели 100 метров, 50, контакт. Зонд мягко коснулся объекта и даже не поскользнулся, как это иногда случалось. Лапки сноровисто обхватили антенную штангу, и через несколько секунд зонд доложил о прибытии, отыграв короткое мелодичное послание. «Надо же, как просто!» улыбнулся Трикс. «Пора уходить!» Но не успел он ввести необходимую команду автопилоту, как справа полыхнула яркая вспышка. Светофильтры рубочного остекления приняли основной удар на себя, поглощая световую энергию. Но судно крепко тряхнуло. «Тревога! Нападение противника!» крикнул Трикс уже с пола. Теперь он знал, как это – переживать последние мгновения перед гибелью. Очевидно, их атаковал истребитель, и следующий залп должен был распороть Арктуру борт. «Сэр, эта метеоритная защита сработала!» Трикс вскочил на ноги. Так и есть, на экране висело сообщение о метеоритной атаке. «Наверное, топляк попался», предположил всегда молчавший Декстер. Топляками называли заброшенные спутники или станции, ну, те, что уже не подавали сигналов. «Наверное», – согласился Трикс. Получив, наконец, нужные распоряжения, автопилот начал выводить судно из опасного орбитального пространства планеты. «Ответьте диспетчерскому пункту Прага-407». Прозвучало на навигационной волне. «Борт 234-387 АВАК. Ответьте диспетчерскому пункту. Вы живы? Что случилось?» На этот случай у Трикса был уже заготовлен ответ. «Здесь борт 234-387 АВАК. Наименование Арктур. У нас все в порядке. Кажется, наткнулись на топляк». «Осторожнее, он тут не единственный. Куда держите путь, почтовик?» «Автопилот подвел. Мы идем на Аксаколу, а далее на Фернан». «Далеко промахнулись. Ну, удачи вам». «Спасибо», –